Можете говорить, что хотите, но если все прочие наши земляки будут молчать, получится так. Слово этой, так сказать, далеко не безупречной девицы против нашего слова. Слово людей, кое-чего в жизни добившихся. Мэр засомневался, как происходило всякий раз, когда свое мнение изрекала его жена. «Отчего же ты стремишься спасти Шанталь? Ведь ты ее терпеть не можешь». «А я понимаю, для чего», — сказал падре. «Для того, чтобы вина пала на голову той, кто и спровоцировал трагедию. Пусть она несет это бремя до конца дней своих, и не исключено, что окончит она их, как Иуда, предавший Иисуса Христа и покончивший с собой в порыве отчаяния, вполне, впрочем, бесполезного, ибо он уже создал все благоприятные условия для совершения преступления». Жена мэра удивилась доводу священника. Это было в точности то же, о чем она сама думала. Шанталь была хороша собой, прельщала мужчин, не хотела жить, как все живут в Искосе, вечно жаловалась, что прозябает в захолустном городишке, который при всех своих недостатках населен людьми трудолюбивыми и порядочными, и в котором многие бы просто мечтали жить, имелись в виду иностранцы, покидавшие город, обнаружив, до чего же тошнотворно скучной может быть жизнь, всегда исполненная мира и покоя. «А я не представляю на ее месте никого другого», — сказала хозяйка гостиницы. Она вначале погрузилась в размышления о том, как трудно будет найти кого-нибудь на замену Шанталь, но потом поняла, что, получив свою долю золота, сможет вообще закрыть, так сказать, лавочку и уехать в дальние края. Крестьяне и пастухи — люди сплоченные, семейные, у многих имеются дети, давно покинувшие Вискас. Если с кем-нибудь из горожан что-нибудь случится, родня заподозрит неладное. Синьорита Прим — единственная, кто может исчезнуть бесследно. Священник ни на кого не хотел указывать пальцем, памятуя об Иисусе, который проклял людей, обвинивших невинного. Но он знал, кого надлежит принести в жертву, и должен был сделать так, чтобы это стало очевидно всем. Жители Вискаса трудятся от зари до зари. Каждый выполняет свой урок. Он есть у всех, даже у этой бедняжки, которую дьявол решил использовать в своих злокозненных целях. Нас и так осталось немного, и мы не можем позволить себе роскошь отказаться от лишней пары рабочих рук. В таком случае, ваше преподобие, нам некого принести в жертву. Придется уповать на чудо. Вот если бы сегодня к вечеру в Вискасе появился еще один чужестранец. Но даже и это рискованно, ибо у него наверняка есть семья, которая будет искать его по всему свету. В нашем городе все работают, тяжким трудом добывая себе хлеб насущный. Тот самый, что привозит в своем фургоне булочник. — Вы правы, — ответил на это священник. «Быть может, со вчерашнего вечера мы всего лишь тешим себя несбыточными иллюзиями. У каждого в Вискасе есть близкое существо, которое заметит его исчезновение и скажет: «Руки прочь от него». Лишь три человека в нашем городе спят одни. Это я, старуха Берта и синьорита Прим». «Вы что же, предлагаете в жертву себя?» «Чего не сделаешь для блага отчего края». Пятеро остальных вздохнули с облегчением. Внезапно они поняли, что суббота озарена солнцем, что никакого преступления не будет. Будет мученичество. Как по волшебству разрядилась напряженная атмосфера, царившая в резнице до сей минуты, и хозяйка гостиницы испытала желание припасть к стопам этого святого. «Есть единственная трудность, — продолжал падре. — Вам надо будет внушить всем, что убийство священнослужителя — это не смертный грех». «Вы сами и объясните это горожанам, — воскликнул мэр, оживившийся при мысли о том, какие реформы проведет он на полученные деньги, какую рекламную кампанию развернет в газетах, какие инвестиции привлечет благодаря снижению налогов, какой будет наплыв туристов после того, как он благоустроит отель и проложит новый телефонный кабель, который избавит их от теперешних проблем со связью.